Нет, не верилось старому профессору до конца, что канцлер способен отвернуть ребенка в своем сердце. Знаем мы этих умных и расчетливых, и не такие черствые души таяли от прикосновения маленьких ручонок. Но крови у всех домочадцев попьет наш благородный милорд. Мама, не горюй, всем плохо будет, а ему самому еще в 3 раза хуже и больнее. Иначе ведь мы не умеем, кроме как хлестать страдания ведрами. Со стороны могло казаться, что мудрое медицинское светило бродит под отцветшими яблонями, погруженное в раздумья о научных изысканиях, ну, на худой конец предается воспоминаниям о давно минувших днях. Благо природы и погоды располагают к плавному течению ученой мысли. А вот и нет. Мэтр Кореней в стиле бывших коллег по магическому дару строил планы по завлечению своего покровителя и пациента в коварные тенета родительской любви. «Да я буду не я, ежели к осени наш припадочный канцлер не станет поутру первым делом бежать в детскую, целовать своего драгоценного Диана в попку», посулил хитрый змей профессор, мысленно показав отсутствующему в прямой видимости Джевиджу крайне непристойный жест, который пока еще рановато знать маленьким мальчикам. «Но даст всетворец, старый отрекшийся маг потопчет еще землицу, а заодно научит Джевиджева отпрыска и силу применять правильно, и себя контролировать, и всяким мужским словесам, чего уж там мелочиться». Любопытное послевкусие осталось у молодого мага после разговора с Джевиджем. Словно лорд-канцлер затеял все это бумажное расследование с единственной целью – изучить самого Марана Кила. Он явно пытался определить, где заканчивается телохранитель и экзорти людское и начинается чародейское. Прощупать брод в мутной стремлении чужой и непонятной жизни, если угодно. Ничего удивительного, лорд Урграйн регулярно делал то же самое, только менее болезненным способом. Без странных намеков и недомолвок. Вопрос в другом. Зачем все это Россу Джевиджу? Зачем ему знать, что чувствует и к чему лежит душа представленного к нему волшебника? А если глянуть на беседу с иной стороны, то можно понять обеспокоенность бывшего маршала, неоднократно воевавшего с домодарцами из-за нового и непонятного культа богоявляющих, набирающего сумасшедшую популярность в соседней стране. Что если источник их странной магии, а это совершенно точно магия, и есть тот самый загадочный рояль, который вознамерился отыскать лорд Джевидж с помощью своего личного телохранителя-волшебника? Терять Марану было нечего, и он сказал патрону напрямик. «Если вас так беспокоит эта секта, то поручите дело тайной службы. Пусть выяснит все на месте. Вряд ли мы с вами из Эрфирена сможем дознаться правды». «То, чем мы с вами занимаемся полдня, мэтр Килл, это не дознание. Это игра ума, чистая теория, подтверждение которой и будут искать наши акторы в Домодаре. Вы маг, я стратег. Почему бы нам не пораскинуть мозгами на тему, понятную нам обоюдно, только с разных точек зрения?» Лорд-канцлер стоял возле окна спиной к Марану и вглядывался в окно, расположенного по другую сторону парка императорского дворца, называемого великолепной Эрдареш. И, судя по жесткой ровной линии спины, думал Джевидж сейчас вовсе не о домодарцах. Нет, он прекрасно слышал, что говорит ему экзорт, и отвечал осмысленно, но разум его был поглощен другими размышлениями. «Мне не нравятся эти богоявляющие по той же причине, что и вам, милорд. Я не понимаю, в чем суть их магии. Утверждение, что их сила исходит непосредственно от самого нашего мира, голословно, но тем не менее они колдуют, не пользуясь артефактами, и пророчат всякую чушь. Великий и вечный огнерожденный вовсе не чушь», довольно резко заявил лорд-канцлер. «Да сказки это бабкины!» Начал было возмущаться Маран, но был перебит на полуслове. «Мэтр, зарубите себе на носу раз и навсегда. Если я говорю, что огнерожденный – такая же реальность, как мы с вами, то значит, так оно и есть. У меня нет привычки оперировать непроверенной информацией». Экзорт даже онемел от такого заявления. «И откуда такая... такие точные сведения?» «Откуда надо?» – нетерпимо рыкнул Джейвидж. «Пусть вас не интересует источник. Просто добавьте существование огнерожденного к неопровержимым фактам, вроде рассвета и заката, и учтите его в своих дальнейших рассуждениях. Итак...» Маран послушался и учел. «Тогда получается, что не такая уж они и секта, эти богоявляющие. Получается, они тоже знают о реальности великого Ле и сказками его не считают». Это имя. Молодому магу показалось, что у него язык покрылся корочкой льда, когда он пытался с первой попытки вымолвить его. «Получается так. И чего же, по-вашему, они хотят?» продолжал расспрашивать Джейвидж. Теперь он повернулся к телохранителю лицом, пристально вглядываясь в телохранителя. «И его пришествие должно быть? Или еще какого-то явления? Откуда-то же они черпают свои силы? Так может, в самом великом Ле?» «Считаете, что магия может работать без воплощения?» «Теперь я даже не знаю», – растерялся Маран. «Вот и я теряюсь в догадках. Но их пророчество меня беспокоит с той точки зрения, что они очень сильно мутят воду в Домодаре. Тамошние клирики ведь тоже не дремлют. Зачем им реальное появление силы какого-то древнего, как-никак конкурент? А вдруг у богоявляющие всего лишь шарлатаны? Тогда нам стоит волноваться только об относительной политической стабильности в Домодаре», – развел руками Джейвидж. «Но что-то подсказывает мне, никакие они не шарлатаны. Моя жена называет это чувство интуицией, а профессор Кореней – ягодичным нюхом». Любовь отрекшегося волшебника к слову из четырех букв, обозначающему часть тела пониже спины, была общеизвестна в доме Паэл Шерайн и никого особо не смущала. Даже Миледи с ее изысканным воспитанием взирала на столь вопиющее безобразие сквозь пальцы. А толстый медикус Сквернослов вовсю пользовался своим положением личного врача-канцлера, делал, что хотел, говорил, что в голову взбредет, но и лечил милорда на совесть. Только пожив несколько месяцев с Джейвиджем под одной крышей, Маран понял, насколько тяжело и серьезно тот болен. Оттого и характер не сахарный должно быть. В начале весны, после тяжелых переговоров с шиетранцами, открылась у канцлера язва, и дней пять он пролежал пластом, не в силах даже глазами пробежать по бумагам. Так половина его департамента толклась все это время на первом этаже, несказанно выводя из себя охранников своей бестолковостью и пренебрежением правилами безопасности. Видит все творец только усилиями мэтра Коренея и подняли на ноги милорда Джейвиджа. А когда у того началась кровавая рвота, то почти что с того света достал его толстозадый доктор. Честь ему и хвала. У самого Марана отношения с Коренеем не складывались. Они обоюдно друг друга старались избегать из нежелания портить себе нервы. Отрекшиеся и боевой магии не самые лучшие компаньоны для игры в карты. И тут ничего нельзя поделать. Совсем. Чтобы раньше времени не взорвать Шиэтру, эскадра Гутторна должна была отправиться к Магалийским берегам как можно скорее. Разумеется, сохранить в полнейшей тайне ее выход не получится, но можно хотя бы отсрочить момент, когда его великокняжеское высочество Тедельмид VII узрит такое чудовищное ущемление своих интересов в южных морях. Молодому и честолюбимому монарху Шиэтры тесна была шкура отнюдь не маленького великого княжества. Ему хотелось не только расширить площадь своего государства, но и примерить императорскую корону. И, как назло, рядом не нашлось обленившейся кехтаны с практически бесхозными землями, которые можно было бы откусить. Страны-соседки не желали удовлетворять амбиции великого князя, зловредно сплотились и несколько раз дали решительный отпор территориальным притязаниям Шиэтры. Оставались только заморские колонии. Поэтому любая попытка Эллора укрепиться на побережье Южного океана воспринималась шиэтранцами как публичное и тяжкое оскорбление, как плевок в лицо. Рос впервые познакомился с Тедельмидом, тогда еще наследником престола, 15 лет назад, и они сразу друг другу не понравились. практически с первого взгляда. Стройный, высокий и златовласый красавчик-княжич показался ветерану двух войн пустоголовым дурачком, а шиитранец, воспитанный в культуре, где физическому совершенству придается почти сакральное значение, воспринял маршала Джевиджа чуть ли не грубым животным в балетах. Спустя несколько лет хромой канцлер тем более не смог вызвать у великого князя ни малейшей приязни. Явное увечье второго лица в империи воспринималось исключительно как неуважение к остальному миру. Высокомерная физиономия канцлера искоренению такого заблуждения тоже не способствовала. Его императорское величество Раил, знай, посмеивался над брезгливой сдержанностью собрата-помазанника. Джевидж, в свою очередь, не скупился на презрительные ухмылки, адресованные шиетранскому владыке. Ни своей хромоты, ни болезненного вида Рос не смущался. Они просто мешали жить и все. А главное, Фейм любила его всяким. Мысли о жене плавно скатились к мыслям о новорожденном сыне, заставив Джейджа закрыть лицо и закусить губу. «Вам плохо, милорд?» – на всякий случай спросил Маран. «Плохо. Попросите принести мне воды, запить лекарство». Телохранитель попался настолько зоркий и внимательный к мелочам, что в последнее время начал утомлять Росса своей бдительностью. Наверняка ведь регулярно докладывает Урграйну все подробности жития-бытия семейства Джевиджей и остальных домочадцев. С одной стороны, скрывать от командора особенно нечего, а с другой, чем меньше людей будет знать о том, что в семье Росса не все в порядке, тем лучше. В любой структуре, даже такой закрытой, как тайная служба, рано или поздно случается утечка информации. Уж лучше потом все откроется разом, чем начнут просачиваться всякие слухи и служки. Было все и то же. Грязная изнанка, красочные выдумки, подлинная и неприглядная правда. Ранвиэл чуть ли не со дня свадьбы давала поводы для сплетен. На первом же балу, куда их пригласили вместе как супругов, она омерзительно напилась, а потом блевала в саду. Рвота текла по подбородку, затекала в декольте, а юная леди Джевидж размазывала всю эту гадость по лицу. Это сейчас, пройдя всеми кругами жестокого опыта постыдной немощи, Рос бы простил, пожалел и попытался лечить жену-пьянчушку, но тогда он преисполнился презрения. Сначала Джевидж ее возненавидел, а потом просто плюнул и вычеркнул из жизни, отдав полную власть смертельной тяге к алкоголю. Ранвинел быстро спилась и утратила человеческий облик. А ему даже сочувствовали, считали, что лорд Аджвин, отец девушки, обманом подсунул знаменитому жениху порченный товарец. Но даже самые омерзительные сплетни о нем, о Ранвинел, о ее любовниках и безумных оргиях не трогали Джевиджа ни капли. Он был другим, молодым, сильным, самодовольным. Он не знал, что такое любить до умопомешательства, до крика. Не подозревал, как это – иметь рядом человека, которому можно доверить всего себя. Фейм – его знамя, личный штандарт, его честь и достоинство в ней. И все лучшее, что есть в нем от нее, через нее. И тот, кто причинит боль, обидит, оскорбит, Феймрил Джевидж умрет. А ребенка мага ей припомнят, как регулярно напоминают покойного мужа Уэна Эрмаада, и непременно сделают больно. Вот вода, милорд. Услужливость Марана можно понять. Ему тоже неохота откачивать бьющегося в конвульсиях милорда. С трудом протолкнув в глотку горький-пригорький, как непрошенное воспоминание, порошок, и почувствовав некоторое облегчение, Рос заставил себя думать о потребностях эскадры контр-адмирала Гуторна, а не о домашних делах. Старина Айрис, девятый граф Гуторн, обладал еще более гнусным характером, чем лорд-канцлер. Разговаривал исключительно криком, но знал свое дело лучше всех. Они с Росом друг из друга душу вынут, разгрызутся в пух и прах ради того, чтобы задуманный поход увенчался успехом, чтобы в историю Эллора была вписана еще одна достойная страница. Ну и слава с почестями тоже не помешает. Айрис чистолюбив, он метит высоко. А почему, собственно, и нет? Здоровые амбиции вкупе с профессионализмом, да помноженные на несомненный воинский талант – это прекрасное сочетание качеств. Эльлору не нужна война, ни большая, ни маленькая, ни с Шиэтрой, ни с Домодаром, размышлял Джейвидж, еще раз перечитывая подготовленный для совета доклад. Эльлору требуется продемонстрировать накопленную силу и призвать всех считаться с нашими интересами, пока хватит и этого. Потенциально Маголице даже опаснее Шиэтры, и, скорее всего, лет через 30-40 Эльлор лишится колоний в этом регионе, но при умелой и дальновидной политике даже спустя 100 лет эти территории останутся под имперским влиянием. Метрополия, даже бывшая, всегда привлекательна, если сильна и богата. Только Всетворец знает, что случится через столетие, но в силах простого смертного оставить наследникам хороший задел на будущее, что, собственно, и пытался сделать лорд Джейвидж, канцлер империи, как мог и как умел. Он работал до темна, оттачивая каждую фразу, которую собирался сказать советникам, пока не понял, что готов на убийство, лишь бы оказаться сейчас рядом с женой, в собственной постели и при плотно закрытых дверях.